Да. Алло. Да-да. Добрый день. Добрый. Ирина Игоревна, я вам представлюсь. Меня зовут Сокол Максим Владимирович. Звонком поступает из банка Тинькофф. Звоним, Ирина Игоревна, вот по факту нарушения условий кредитного договора с вашей стороны. Я вижу, мои коллеги с вами ранее уже беседовали. Вас проинформировали о требовании банка, это оплату произвести в полном объеме, общую сумму долга, которая составляет у вас 32 429 рублей, 1 копейка. Эта сумма не окончательна. Вот скажите, пожалуйста, времени прошло предостаточно, в рамках текущего дня готовы сегодня оплату данной суммы произвести? А сколько времени прошло? Напомните, пожалуйста. С последнего разговора? Нет, вообще, времени, говорите, прошло предостаточно. Это сколько? А, ну с крайнего диалога с вами прошло 4 дня. И, помимо всего прочего, вы обещали оплату произвести, Ирина Игоревна. А задолженность у меня сколько времени уже? Просрочная задолженность у вас длится на протяжении 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 месяц. Угу. Ну вот, я 7 месяцев не оплачиваю, 7 месяц, 6 месяцев не оплачиваю. Секунду, нет, секунду. А разница в том, что вы не оплачиваете и находитесь в просроченной задолженности, она есть. Нахождение в просроченной задолженности не означает, что вы вовсе не оплату не производите. Вы оплату производили частично, вы вносили 3000 рублей, вы вносили 1000 рублей, вносили 1500 рублей. Но этой суммы было недостаточно для того, чтобы выйти из просроченной задолженности. Вот я почему и говорю, что вы 7 месяц находитесь в просроченной задолженность. Именно поэтому я думаю, что смысл тогда вот этих всех внесений, если это все равно ничего не меняет. Давайте дождемся суда и в судебном порядке будем все это решать. Подождите, а почему вы не готовы выполнить требования банка и оплату произвести в полном объеме? Потому что мне выгоднее будет договориться с судебным приставом и платить комфортным платежом для меня после суда. Ирина Игоревна, вы действительно думаете, то, что у вас получится договориться с Федеральной службой судебных приставов? Я знаю это. Я не думаю. А я вас могу разочаровать. Нет, у вас не получится меня разочаровать. Я буду верить своему опыту, а не вашей совести. Поэтому не вы. А я вас уверяю, что Ирина Игоревна договориться с судебным приставом не у вас нужно. Не получится. Я не доверяю вашим уверениям. Ирина Игоревна, вы можете верить, не верить. Судебным приставом у вас договориться в любом случае не Естественно, выйдет. Естественно, вам очень выгодно банк контролирует, об этом говорить. Банк контролирует работу судебного пристава исполнителя. Да, судебный да, пристав, да, да, да. Я думаю, орган. У вашего банка контролька пока еще не выросла, чтобы контролировать судебного пристава. Вы немножечко путаетесь в своих полномочиях. Вы заблуждаетесь, Ирина Игоревна. Нет, я не заблуждаюсь. Я прекрасно понимаю структуру это исполнительный работы орган. Федеральной службы судебных приставов. И вы совершенно не вправе там чего-то там контролировать. Ирина Игоревна, приставы – это исполнительный орган, и понимаете? Что? Он исполняет судебный приказ. По 229-му федеральному закону у судебного пристава есть 2 месяца на возврат денежных средств по исполнительному листу. Ага, а еще судебный пристав может закрыть исполнительное производство по статье 46 части 1. А? ГПК. За невозможностью взыскания? Естественно, конечно. Ирина, же. Ни в коем случае. Что я вам даже объясню, почему. Не надо, я не а хочу я вас бред почему. Слушать. Вы такую ерунду говорите, что я не хочу заставлять свой мозг ненужной информации. Вы, видимо, Ирина Игоревна. Не в курсе того, как это происходит по факту, а привыкли только изъясняться теми тезисами, которые вам навязал ваш работодатель. Поэтому я не знаю, как на самом деле это происходит. Не нужно мне пытаться внушить ложную информацию. У вас ничего не так как я могу вам внушить ложную информацию, если я руководствуюсь 229-м федеральным законом? Как я могу? Вы навязчиво пытаетесь мне донести какую-то чепуху. Я вам говорю, что у вас ничего не выйдет. Вы можете бросить эту бесполезную затею. Да ради бога, если вы думаете, что мы будем вас уговаривать как-то и оплату производить, Ирина Игоревна, ни в коем случае. Имейте в виду, что если вы даже, как вы указывали, что вы сейчас не работаете и за это платить не можете, я сразу вас хочу уведомить, то что банк будет тогда на это указывать, на 33-ю статью 229-го ФЗ. Ага. А это опись арест вашего имущества ага. по адресу регистрации, по адресу жительства. К сожалению, для вас у меня нет имущества. Да, Ирина Игоревна, так абсолютно все говорят, абсолютно. Все клиенты, мне вообще глубоко наплевать, честно говоря. Что говорят все. Но в Ну, данном вот тут случае вы примерно. зубки-то сломаете, потому что ничего не выйдет. Ирина Имущество Игоревна, нет, вы денег нет. глубоко заблуждаетесь. Ну, вы Имущества очень нет, заинтересованы подлежит... в том, чтобы мне это донести. Но еще раз повторяю, у вас ничего не выйдет. Да мы заинтересованы сохранить вас как клиента нашего банка. Это изначально наша заинтересованность. Да, чувствую, не, не в наших интересах. Вы заинтересованы деньги свои получить. Не более того. Не в наших. Ну, понятное дело. Но в любом случае, Ирина Игоревна, кредитно-договорные отношения, они направлены на то, чтобы получить денежные средства потом. Угу. Это в любом случае. Не просто же так у вас есть процентная ставка, правильно? Это, мне кажется, даже ребенку понятно. Я к тому, что в наших интересах сохранить вас как клиента нашего банка, да, чтобы банк не потерял я клиента не твоего. Вы меня уже потеряли. Ирина Игоревна, да я не буду вас уговаривать, верите вот вы, не, не верите. Надо, это ваше дело, Ирина Игоревна. Перестаньте. Значит, мы фиксируем отказ от выполнения обязательств перед банком Тинькофф, правильно? Только никто вам не дает гарантии того, что изначально банк будет обращаться в суд. Банк также имеет полное право и переуступить ваш долг третьим лицам. Ой, это супер вообще будет. Это даже лучше, чем... Да, ссылаясь на 382-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации. Это прям огонь. Это мне нравится. Давайте. Ирина Игоревна, только понимаете, вот, ну, ваш порыв на наплыв, да, вот этой информации, я понимаю. Но когда вот дело доходит действительно до принудительных мер взыскания, почему-то клиенты сразу меняются. Где-то а если у вас, говорите, была практика, это все происходит? Если у вас, вы говорите, была практика, только я почему-то вот на вас никаких даже судебных приказов не вижу, а вы говорите практика. Потому что я их отменила. А, отменили судебные приказы? Да, представляете. Ну, смотрите, отменили вы судебный приказ. А дальше-то что? Это же не останавливает процесс судебного взыскания, правильно? Вы слышали сейчас, что с вами сказали? Ну, так. Ну, конечно, конечно. Нет, вы смотрите, судебный приказ выносится согласно 126 статьи ГПК РФ судьей единолично, без заслушивания сторон по кредитным делам. Соответственно, вам будет предоставлено по судебному приказу 10 дней либо на оплату, либо на обжалование этого судебного приказа. Правильно? Не правильно. Обжалование отменил. Вы подаете ходатайство. Апелляцию вы подаете. Не апелляцию, непосредственно я на то, подаю, чтобы... а ходатайство. Секунду. Об отмене судебного приказа. И его отменяет судья. Все верно. И да вы его не отменяете, понимаете? Точнее, вы его отменяете, но это не останавливает судебное взыскание. Нет, как это? То есть, я объясню. Просто непосредственно суд будет проходить уже при заслушивании сторон. Будете вы представитель нашего банка. Для этого вам нужно с исковым пойти. Повторное исковое заявление. Не повторное, а просто исковое. Вы путаетесь. Судебно-приказное производство, исковое производство. Ирина Игоревна, первое судебно-исковое заявление будет отправлено на прослушивание, точнее на рассмотрение данного кредитного дела без заслушивания сторон, согласно 126. Это не исковое, это судебно-приказное производство. Вы путаетесь в терминах. Очень-очень-очень жаль. Понятно теперь все с вами. Ирина Игоревна, Рядом вы не... можете говорить то, что на самом деле все, что угодно. Ой, опять-таки, я не нуждаюсь в вашем одобрении. Я и без него могу говорить все, что угодно. Без проблем. Угу. Хорошо, Ирина Игоревна. Тогда вам всего доброго. Да, пока-пока. До свидания. Трубочку забыл повесить. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Александровна. Здравствуйте. Вам звонят из компании МВС Финанс. Специалист Никифорова Ирина Игоревна, запись разговора. Это вы, верно? Это я. Звоним по вопросу вашей задолженности перед компанией СМС Финанс. 47 107 рублей, не оплачивайте 297 дней. Несмотря на это, вам кредитор пошел на уступку, предлагает программу прощения части задолженности, в которой вы платите 30 тысяч рублей, полностью закрываете свой расчетный счет. До завтрашнего дня включительно у вас есть это время. В какой день будете оплачивать, сегодня или завтра? Ничего, программа не прощения? Не в полном объеме, значит, в какой день будете оплачивать 47 рублей, сегодня или завтра? А на каком основании вы удерживаете чужие денежные средства? Кто вам давал такое право? Ну, конечно, вы же их потратили, а возвращать конечно. Кто будет? Не знаю, кто-нибудь, но нет. Да, что вы говорите? Что значит, тогда ожидайте принудительного взыскания. И также выяснить специальную комиссию по вашему адресу проживания с участковым. Будет строить характеристику, делать оценку имущества, беседовать с вами, с вашими родственниками, да, с соседями. Что ожидаете? И также подготовлены все документы для перешепки правотребования новому кредитору по статье 382 Гражданского кодекса. И запрос в трудовую инспекцию, где работали с 2 октября 2017 года, чтобы выяснить, какая заработная плата вам начислялась. Поэтому ожидайте, что нормальную работу устроиться не сможете. Да. И ваши родственники также не смогут даже банковские услуги оформить. Это ваша кредитная история. Что касается оплаты по причине намеренного уклонения зафиксирован, направляется запись разговора вашим кредиторам. Ожидайте всех негативных последствий и вызову инспекцию. До свидания. Пока.